Листья, все опавшие листья, поднялись при его приближении, точно ожидали его. Они бежали впереди него, сбивались в кучи, кружились, поднимались спиралью до самой кровли домов. Он гнал их, как стадо, как обезумевшее стадо, которое мчалось к заставам Парижа, к свободному небу предместий. И когда на подъеме у квартала Мальзерб густая туча листьев и пыли исчезла, мостовые и тротуары странно оголились и очистились, словно их подмели. Бертен думал, что теперь будет со мною? Что мне делать? Куда идти? Он ничего не мог решить и повернул домой. Газетный киоск привлек его внимание, и он купил 7 или 8 газет, надеясь, что этого чтения ему хватит на час-другой. «Завтракаю дома», — сказал он, входя, и поднялся в свою мастерскую. Однако, усевшись здесь, он почувствовал, что не в силах оставаться на месте. Он весь был охвачен возбуждением, как взбесившийся зверь. Он пробежал газеты, но они ни на минуту не развлекли его, и факты, о которых он читал, воспринимались лишь глазами, но не доходили до сознания. В середине одной заметки, которую он даже не старался понять, имя Гильруа заставило его вздрогнуть. Речь шла о заседании палаты, в которой граф произнес несколько слов. Пробужденное этим именем внимание художника остановилось затем на имени знаменитого тенора Монрозе, который в конце декабря должен был один единственный раз выступить на сцене большой оперы. По словам газеты, этот спектакль обещал быть великолепным музыкальным торжеством, так как тенор Монрозе, покинувший Париж 6 лет назад, имел по всей Европе и в Америке небывалый успех. Кроме того, вместе с ним собиралась выступить прославленная шведская певица Эльсон, которую Париж тоже не слышал уже 5 лет. У Оливье сразу же мелькнула мысль, словно родившаяся в глубине его сердца, доставить Аннетте удовольствие побывать на этом спектакле. Но вспомнив, что этому намерению препятствует траур графини, он стал обдумывать, как бы все-таки его осуществить. Один только способ показался ему подходящим. Надо взять ложу, которая выходит на сцену. Сидящих там почти не видно. А если графиня, несмотря на это, не пожелает ехать, то он пригласит Аннетту вместе с отцом и герцогиней. В таком случае пришлось бы преподнести эту ложу герцогине. Но тогда надо будет пригласить и маркиза. Он долго колебался и раздумывал. Конечно, этот брак – дело решенное, и, без сомнения, назначен даже день свадьбы. Он догадывался, что его подруга спешит скорее покончить с этим, и понимал, что как только минет срок траура, она выдаст дочь за Фарандаля. Тут он ничего не мог поделать. Он не мог ни помешать этому ужасному событию, ни изменить его, ни отсрочить. А раз приходится покориться, то не лучше ли попробовать укротить свою душу, скрыть свои муки, казаться довольным и не давать больше воли своему раздражению? Да, он пригласит маркиза, усыпит этим подозрительность графини и на правах друга войдет в дом юной четы. Позавтракав, он тотчас отправился в оперу, чтобы заручиться какой-нибудь ложей за занавесом. Ложа была ему обещана, тогда он поспешил к Гильруа. Графиня почти сейчас же вышла к нему, все еще взволнованная их вчерашним трогательным объяснением. «Как мило, что вы пришли сегодня», — сказала она. Он пробормотал. «У меня есть кое-что для вас». «А что такое?» «Ложа на сцене в опере, на единственный спектакль Эльсон и Монрозе». «Ах, как жаль, мой друг, ведь у меня траур». «Вашему трауру скоро уже 4 месяца». «Уверяю вас, что я не могу». «А Аннетта? Подумайте, такой случай, может быть, никогда не представится». «С кем она поедет?» «С отцом и герцогиней, которую я приглашу. Я собираюсь предложить место и маркизу». Она пристально посмотрела ему в глаза, чувствуя безумное желание расцеловать его. Не в силах поверить собственным ушам, она повторила: «Маркизу? Ну да». И она тотчас же согласилась на это предложение. Он продолжал равнодушным тоном. «Вы уже назначили время их свадьбы?» «Да, почти. у нас есть основания торопиться со свадьбой, тем более, что она была решена еще до маминой смерти. Вы помните?» «Конечно, помню». «Так на когда же?» «На начало января. Простите, что я вам об этом не сообщила раньше». Пошла Аннетта. Он почувствовал, как сердце подпрыгнуло у него в груди, словно на пружине, и вся нежность, которая влекла его к ней, внезапно перешла в ожесточение, порождая ту странную и страстную вражду, в которую превращается любовь, когда ее подстегивает ревность. «Я хочу предложить вам кое-что», — сказал он. Она ответила: «Значит, мы с вами решительно на «вы».» Он принял отеческий тон. «Слушайте, дитя мое, мне известно, какое событие должно совершиться. Уверяю вас, что в скором времени это будет необходимо. Так уж лучше сейчас, чем потом». Она с недовольным видом пожала плечами. А графиня молчала, глядя вдаль и о чем-то сосредоточенно думая.